ну, человек, вот многие трудятся, массу усилий тратят, но создают плохое изделие. Я, конечно, сочувствую этому человеку, но все-таки я хочу купить табуретку, именно про табуретку говорю, табуретку, которая сделана мастером столяром, он мало времени на нее потратил, но она все-таки лучше. Вот, так что у нас суть культуры нашей, что у нас очень развита специализация. И это надо учесть. Все не освоишь. Вот. Все не освоишь. И у нас, конечно, когда часто устраивают семью, то, по сути дела, ищет себе не мужа или жену, в моем понимании, общее дело, а ищет слесаря-сантехника, столяра-плотника, кухарку-прачку. Вот. Ну, может быть, когда мало зарабатывает, в этом есть какой-то смысл. А по большому счету, когда я говорю мужчина или женщина, то мужчина не заинтересован, чтобы его жена варила и стирала. Не заинтересован. Так же, как женщина не заинтересована, чтобы ее муж ремонтировал форточку или унитаз. Чем должна заниматься муж и жена? Общим делом и любовью. А когда он занимается, или она, стиркой и прочее, прочее, варкой, то тогда от этого что? Страдает секс. Прежде всего. А все-таки, хотя это, может быть, не главное, но это ядрышко семейных отношений. По сути дела, без секса, хотя бы в прошлом хорошего, семья не имеет что здравого смысла. Хотя юридически, хочу вам сказать, семья это не обязательно секс, это ведение общего хозяйства. Вот. Значит, виноград вы, наверное, ели, да? Такие большие края. Да, кстати сказать, изюм, он ничего не имеет. Косточек, он такой маленький, маленький. А большой виноград, он всегда есть что? Косточка. Вот это вот как раз и есть секс в семейных отношениях. И там же всегда обязательно есть несколько градинок, которые без косточек. Они маленькие, маленькие. И поэтому, конечно же, в подготовке кадровой еще должна быть какая подготовка? Сексуальная. Подготовка. Сейчас как-то в нашей системе, когда я был молодой, там что? Там ценилось что? Девственность. В браке. Ну, все равно, как эти самые неразношенные сапоги одевать. И что из этого получится, неизвестно. Вот. Ну, сейчас как-то на это не обращают внимания. Хотя, кто знает, может и зря. Но не обязательно, например, сексуальная подготовка, многие понимают, это как что? Введение члена во влагалище. Сексуальные отношения начинаются гораздо раньше. Ну, вы читали 5 стадий секса. Секс это когда я посмотрел на женщину, не как на сотрудника, а как на человека, с которым неплохо было бы ночь провести. Это виртуальная стадия. Потом должна быть производственная или пионерская. Вместе поработать, вот это обязательно. И, значит, она может быть длинной. Даже если нет секса, все-таки в процессе работы вы что-то получите от этого человека, да? Особенно если он профессионал. Почему? И надо вообще-то не только замуж или жениться на профессионала высокого класса, да и дружбу надо вести только с профессионалами высокого класса. Дошла недавно до меня пословица: лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Когда дело касается сексуальных отношений, то и Богу. Я всегда тоже говорю, пожалуйста, я не морализирую, но все-таки лучше вступать в сексуальные отношения с чем? С человеком, за которого, в принципе, можно выйти замуж или можно на ней жениться. Секс – вещь коварная, вначале только секс-физиология, а потом на нее начинает обрастать и вся психология. Вот, так что... Вот так, на всякий случай. Ну, это все повторяется. Кто его знает, значит. Поэтому здесь и новые люди есть. Я хочу вам рассказать о явлении телегонии. Или телегония, не знаю как. Слышали, да? Не, ну вы слышали, да? А вы не слышали все, да, кто-то не слышал. Ну, сейчас расскажу. Пока мне самому непонятно, как это происходит. Но это факты. Животное уже давно, вот и зоологи уже знают давно, решили скрестить зебру и кобылу. Самец зебра, самка лошадь. Естественно, ничего не получилось. Потом, когда эту самку покрыл жеребец, она родила жеребца. А на бедрышке там были вот эти вот полосочки. Как-то мне надо сейчас вот выработать какое-то правило, которое не противоречит современной морали, чтобы не морализировать. Но все-таки этот факт нужно учитывать тем, кто почему тем, кто выбирает партнеров. Еще несколько факторов недавно у нас определились в выборе сексуального партнера. И почему крайне важно иметь всегда высокую цель. Да, кстати, вот эта идея не имеет дела с дешевыми людьми, я ее слям взял одной моей ученицы в Средней Азии. Красавица, девочка. Ну, такая восточная красота, но когда у меня исчезло вот это вот расовое предрассудки, то я стал видеть красивые женщины среди азиаток и среди темнокожих. Вот. Это тоже связи, которые сделают человека дешевым. Ну, правильно, у меня пренебрежение к другой расе, а приходится сталкиваться. Я говорю, какое счастье, что я избавился от этого. Я, кстати, в корейской семье провел 2 дня, когда ехал на Курилы. И очень хорошо себя чувствовал. А я помню, совсем недавно, я уже 8 лет работал, меня одна якутка пригласила танцевать. Я был возмущен в глубине души, как она смела пригласить. Вот. Я сейчас, наверное, запомнил, да нет, она нормальная была женщина. Но у меня были... Это тоже... Расовые предрассудки, это тоже, значит, да, кстати сказать, не все предрассудки рождаются где? В семье. Первый предрассудок, который в семье рождается, возрастной, второй – половой. Ты еще маленький, ничего не понимаешь? И, слушай, ты девочка, ты же не мальчишка, что ты такой неряхой ходишь? А мальчишки говорят, ты же девчонка, что ты расплакался. Половая рознь. А потом, по ходу дела, наслаивается какая рознь? Ну, сословная, национальная, ну и куча вещей. Да. И когда вот эта вот рознь есть, тогда 3 миллиарда женщин, возрастная, да, вот это, 3 миллиарда женщин, и человек никак не может... выбрать себе жену или мужа. Ну да. То образование не то, то, ну, в общем, короче говоря, не то. Все. Значит, это я для тех, кто еще не выбрал себе. почиститься. Надо, у вас тогда возможности, что станут.